Глава 17. Западной границей Египта на протяжении 100 с лишним миль является гряда изрезанных ущельями голых известковых возвышенностей высотой в несколько сот метров. Она тянется вдоль Нила и местами удалена от него на целый километр. Если бы кто-либо поднялся на один из гребней и повернулся лицом к северу, его глазам представилось бы весьма своеобразное зрелище. Справа уходящий вдаль узкий зеленый луг, прорезанный Нилом, а слева — бесконечная желтая равнина с вкрапленными в нее белыми или кирпично-красными пятнами. Однообразие вида, назойливая желтизна песка, зной, а в особенности эта безбрежность пространства — вот главные черты ливийской пустыни, которая простирается к западу от Египта. Если, однако, присмотреться поближе, пустыня покажется не столь однообразной. Ее пески не ложатся ровно, а образуют ряд высоких валов, напоминающих вздыбленные волны застывшего в своем буйстве моря. У кого хватило бы смелости идти по этому морю час, два, а то и целый день на запад, тот увидел бы новое зрелище. На горизонте появляются холмы, иногда скалы и кручи самой причудливой формы. Песок под ногами становится менее глубоким, и из-под него начинает выступать, словно материк из океана, известковая порода. Это действительно целая страна среди песчаного моря. Рядом с известковыми холмами видны долины, над ней их русло рек и ручьев, дальше равнина, а посреди нее озеро с извилистой линией берегов и глубоко вогнутым дном. Но в этих долинах и на холмах нет ни былинки, в озере ни капли воды, русло рек пересохли. Это мертвый край, где не только погибла всякая растительность, но даже плодородный слой почвы истерся в пыль или впитался в твердую породу. Здесь произошла удивительнейшая вещь. Природа умерла. От нее остался только скелет и прах, который разлагается в конец под воздействием зноя и переносится с места на место жарким ветром. За этим умершим и непогребенным материком тянется опять море песку, среди которого там и сям видны остроконечные конусы, поднимающиеся иногда до высоты одноэтажного дома. Верхушка такого конуса заканчивается пучком серых запыленных листьев, о которых трудно сказать, что они живут, они только не могут окончательно увянуть. Странный конус означает, что в этом месте вода еще не высохла, но скрылась от зноя под землею и кое-как поддерживает влажность почвы. Сюда упало семя тамаринда, и с большим трудом выросло растение. Но владыка пустыни Тифон заметил его и понемногу стал засыпать песком. И чем сильнее тянется растение кверху, тем выше поднимается удушающий его песчаный конус. Заблудившийся в пустыне тамаринд похож на утопленника, тщетно простирающего руки к небу. И снова разливается бесконечное желтое море со своими песчаными волнами и жалкими остатками растительности.